Судя по всему, умения клана Шамановых были полностью аналогичны дару русского рода Оживляловых. Холопа и Яшку на этот раз трогать не стали, так что парень смог передохнуть. Вместо этого Шаманов под руководством Соловьева зарезал сначала принесенного холопами голубя, а потом курицу. Жаль не соловья, это было бы символичнее. Мне вспомнился обезглавленный петух на месте убийства моих родителей, хотя у того петуха вроде все кости были на месте, так что я решил, что эскимосские магократы вряд ли причастны к смерти моих родичей. Тем временем Макалу, орудуя собственным ритуальным ножом, извлек из птиц кости, а потом реально стал швыряться ими, скостовав два заклинания. Первое Акалу оживило вторучку на столе у Соловьева и заставил ее плясать. Вторым заклинанием Шаманов оживил рубаху на Яшке, так что та попыталась задушить холопа, но уже через секунду обмякла и снова стала неживой. Соловьев остался довольным, я поднял руку. «Профессор, но ведь Шаманов скостовал два одинаковых заклинания. Разве они не должны быть разными?» «Нет, не должны. Когда дело касается узкоспециализированных кланов», — объяснил Соловьев, — «у Шамановых только одно заклинание — оживлять неживое. Оно не предполагает вариаций. А какой тогда смысл Шаманову культивировать?» «Огромный», — пояснил Соловьев, — «по мере роста ранга Шаманов сможет кастовать больше, чаще, а самое главное — мощнее. Чисто теоретически он может прокачаться до такого уровня, что сможет оживить, например, здание лицея, целиком, и заставить его пойти в сторону Петербурга. Главное, чтобы Пушкина не оживлял», — заметил я, вспомнив свою битву с памятником. «Слышь, я и так живой», — неожиданно огрызнулся высокий парень с черным кругом на клановом гербе. «А ты Пушкин, что ли?» — удивился я, потомок Александра Сергеевича. «Я правда прифигел. Дело в том, что на знаменитого поэта, который в этом мире выглядел так же, как в нашем, этот парень был совсем не похож, да я скорее счел бы потомком Пушкина негра, который сидел в этой же аудитории. Он на самом деле потомок», — подтвердил Соловьев. «У вас же это пушечное ядро на клановом гербе. Давайте теперь вы, Александр Модестович, продемонстрируйте нам родомагию Пушкиных». Александр Модестович Пушкин оказался своим социальным положением похож на меня, так что сразу мне понравился. Как было легко догадаться, его славный в прошлом род обнищал, поэтому Пушкин и оказался в нашей не слишком престижной группе студентов. Пушкин, как и я, не особо задумываясь, сожрал слизевик, а потом и два африканских трикайна. Это показалось мне символичным, ведь предки Пушкиных когда-то попали в Россию именно из Африки. Родомагией Пушкиных оказалось ускорение предметов. Когда-то в прошлом прокачанные Пушкины могли даже швыряться ядрами, не хуже старинной артиллерии. Но потом появилась артиллерия нового поколения, с которой Пушкины конкурировать уже не могли, так что их род был изгнан с военной службы в императорской ЧВК и обнищал. Все это я узнал, естественно, из разглагольствований Соловьева. Пушкин тем временем вполне успешно запустил в воздух сначала теннисный мячик, а потом и пачку папирос. Соловьев остался вполне доволен. Потом пришла очередь двух китайцев. Китайцы оказались братьями, а для каста им нужно было жрать пилюли. Пилюли китайцев оказались огромными и неправильной формы. На ту пилюлю, которую я нашел в своем поместье у трупов родителей, они были совсем не похожи. Соловьев продемонстрировал студентам китайскую пилюлю и пояснил: пилюля для культивации. Их могут есть только китайцы. Представители любого другого народа от них сразу умрут, так как магия китайских пилюль имеет слишком узкую энергетическую частоту. Так что ни в коем случае их не употребляйте, если не уверены, что вы китаец. Братья китайцы наелись пилюли и порубили своими мечами в труху огромный кусок гранита, который привезли специально для этого на тачке аж четверо холопов. Ранг у братьев пока что был первый, так что и заклинание у них было только одно – рубка твердых тел мечами, причем их мечи были волшебными фамильными артефактами. После китайцев свои умения продемонстрировал негр, оказавшийся каким-то далеким родственником эфиопского императора и вообще не российским подданным. Негру, единственному из всех, жрать ничего не пришлось, ни слизевик Соловьева, ни трикайны, ни пилюли. Ему даже не пришлось никого резать, как Шаманову. По словам Соловьева, у негров постцеллериз образовывался в организме сам, без всякой внешней помощи. Но для его активации требовалась особая жестовая магия, предполагавшее исполнение сложных пассов. Соловьев минут 20 втолковывал родственнику императора, как эти пассы делать, пока наконец у негра не получилось. Его клановым умением была левитация, так что негр взлетел на полметра над полом и парил там около минуты. Соловьев остался удовлетворен, а я задал очередной вопрос. «Профессор, а что будет, если я, скажем, женюсь на сестре эфиопского принца? Какие у нас будут дети? Они будут летать или кастовать мою магию, жрать трикайны или делать пассы руками? Они пойдут в вас, Нагибин», — ответил Соловьев, «и тут не может быть двух мнений. Магия всегда передается строго по мужской линии. И я тебя прирежу, если ты захочешь жениться на моей сестре», — тихонько пообещал мне эфиопский принц, «тем более, что у меня ее нет». После негра Соловьев проэкзаменовал Чумновскую, девушку в маске и перчатках, на гербе которой красовалась связка червей. Чумновская оказалась барышней очень застенчивой и пугливой. Как стало понятно из пояснений Соловьева, клан Чумновских все ненавидели, так как считалось, что те разносят заразу. И это мнение имело под собой все основания. Клановой способностью Чумновских была власть над паразитами, болезнетворными бактериями и вирусами. При этом сами чумновские паразитов и микроорганизмы реально видели, невооруженным глазом и постоянно. Поэтому они и были всегда испуганы, и везде ходили в масках и перчатках, а некоторые, по словам Соловьева, даже в противогазах. Чумновская, не без уговоров Соловьева, съела слизевик, потом схавала два трикайна, а потом вырастила в животе у подопытного Яшки огромного глиста, после чего корчившегося Яшу унесли к врачу холопы. Соловьев поблагодарил Чумновскую за отличную работу и уже собирался вызвать холопа на замену Яши, но тут я сообразил, что я уже почти часто потеряю даром время. Я же губка, впитывающая заклинание. Тут не было никаких сомнений, моя магия работала именно так. Я впитал заклинание Огневича из Дравурова, и потом смог их скастовать. А это означает, что моя главная задача, для того чтобы взрастить свою мощь, подвергаться воздействию заклинаний, и чем больше их будет, тем лучше. Я поднял руку. «Профессор, а можно не звать холопа? Давайте оставшиеся будут кастовать свои заклинания на мне». «Зачем вам это?» – опешил Соловьев. «Да просто люблю познавать магию, в том числе в качестве подопытного», – почти честно признался я. «Вы же тоже любите магию, так что должны понять меня, профессор». Глава 25. Впитывание. «Ваше Высочество, умоляю вас, не посещайте сегодняшние похороны государя. Скажитесь больным, и никого из ваших родичей на похороны также не допускайте. Если не послушаете меня, быть большой беде. Я сильно рискую, когда посылаю это сообщение. Прошу вас, последуйте моему совету, пусть мой риск будет не напрасным. Не отвечайте на это сообщение. Вся ваша переписка отслеживается. Друг клана Медвединских». Ответ. «Ты вообще кто? Представься, мразь, а то мне сдается, что ты не друг, а совсем наоборот. А похороны я пропустить не могу. Я уже заказал себе из Парижа траурную мантию из оленей кожи, инкрустированную черными алмазами, и уже анонсировал моим подписчикам, что выложу селфи в этой мантии в Имперскограм. Не могу же я подвести моих подписчиков, в самом деле. Кроме того, если я не появлюсь на похоронах, будут проблемы с Ледовым. Старший клана, великий князь Медвединский». Следующим Соловьев вызвал жабообразного Борчука Прыгунова, заставив того съесть трикайна и продемонстрировать свои способности. Прыгунову для его магии никакие манекены в виде холопов или меня не требовались. Борчук жаба сожрал слизевик, потом древесные таблетки, а потом дважды прыгнул, причем со второго прыжка он пробил головой потолок аудитории, так что от того отвалился крупный кусок штукатурки. Несмотря на это, Соловьев признал успехи Прыгунова превосходными и достойными похвалы. Получивший легкий сотряс от столкновения с потолком, Прыгунов отправился на свое место регенерировать, а Соловьев позвал меня. «Ладно, Нагибин, вы хотели поработать экспонатом? Идите сюда, смелее. Тем более, что у оставшихся студентов магия не смертельная и не травматичная, хоть и довольно неприятная. Я бы предпочел как раз травматичную», признался я, «хотя смертельной подвергаться не хотелось бы. Вы правы, профессор. В принципе, я уже успел все продумать и уловил сущность своей магии. Я впитываю заклинания, которыми меня атакуют, так что чем более мощными заклинаниями меня фигачит, тем мощнее стану я сам. Хотя если меня вдруг ударит слишком сильным заклятием, я могу и умереть. Все понятно. То, что не убивает меня, делает меня сильнее. Классика. Корень зрищен, тоже подойдите», — распорядился Соловьев. Похожий на наркомана парень, у которого на клановом гербе были изображены корешок и глаз, В развалочку подошел к преподавателю. Выглядел корень зрищен реально паршиво, под глазами тяжелые круги, весь какой-то сутулый и бледный, и мундир уже засаленный, хотя его вроде выдали корень зрищену только вчера. Не люблю таких чуханов, если честно. Я не буду есть слезевик, пробурчал корень зрищен. Соловьев искренне удивился. То есть как, но, позвольте, ваш клан очень небогат, так что у вас просто не хватит средств на покупку евразийских трикоинов. А за счет учебного заведения я выдаю только африканские, а их может употреблять лишь тот, кто съел слезевик. Я не буду есть слезевик, повторил корень зрищен, что вам непонятно, профессор. Просто дайте мне евразийские трикоины, а счет за них отправьте моему батюшке. Он оплатит. Да, но эти евразийские трикоины будут стоить вам чуть меньше 12 тысяч рублей, изумился Соловьев, всего за 2 трикоина. Вы уверены? Уверен, черт возьми, буркнул корень зрищен. Делайте, как я говорю, профессор. А финансовое состояние моей семьи не ваша забота. Я внимательно слушал этот диалог, недоумевая не меньше Соловьева. Корень зрищен реально выглядел, как нищеброд, да и обучался он явно не в лучшей группе студентов. Так что откуда в его семье вдруг появились деньги, я тоже не понимал, хотя ни хрена и не знал про этих корень зрищенных. Тем более, что слезевик согласился сожрать даже прыгунов, а у прыгуновых, как мне было достоверно известно, имелась и целая деревня холопов, и свой бизнес, хоть и мелкий, и даже собственная ЧВК в составе одного охранника у прыгуновых была. Пока я не сбил этого охранника быхой во время последнего визита в родовое гнездо магократов жабок, пораженный Соловьев тем временем кивнул, смел со стола африканские суррогаты и вывалил на их место россыпь евразийских трикоинов. Сразу было видно, что эти трикоины качественнее, чем те, что жрали остальные. Они были мельче, а рисунки с гербом императорского клана и деревьями на них были отпечатаны четче и детальнее. «Угощайтесь», — предложил Соловьев. Корень зрищев придирчиво осмотрел трикоины, а потом съел 2, еловый и березовый. 11 800 рублей, вздохнул Соловьев, сразу же делая у себя в ноутбуке пометку «Отправить бате корень зрищи на счет». «Я могу приступать, профессор», — уточнил корень зрищен. «Бомби уже», — ответил я вместо Соловьева. Я попытался сконцентрироваться, чтобы впитать заклинание корень зрищена, но вышло не очень. До этого я поглощал чужие заклинания в бою и чисто интуитивно, так что как это делается, не имел никакого понятия. Корень зрищен не стал воздевать руки или касаться меня, вместо этого он просто впырил в меня свой мрачный и тяжелый взгляд. Сначала ничего но происходило, потому я ощутил нечто очень темное и неприятное, как будто мне пытаются насрать в душу. Моя фиолетовая аура на эту ментальную атаку не отреагировала. Хорошо это или плохо? Сказать было трудно. Ногти на ногах не стрижены, буркнул корень зрищен, а еще он не выспался. Ну, мы все тут не выспались, рассмеялся Соловьев. У нас все же правивший 200 лет император позавчера умер, все на нервах, еще и только второй день учебного года, так что мы еще не вошли в режим. Тут не нужно быть магом, чтобы понять это. Корень зрищен шутейки Соловьева не принял, а мрачно уставился на преподавателя. Да чего же неприятный парень, от корень зрищена меня прям физически тошнило. Впитал ли я его заклинание, было непонятно, вероятно я этого не узнаю, пока не съем новый трикоин и не рожу в себе постселерис, или постселентис. Я же лунный маг, а не солнечный. Но про ногти на ногах, это легко проверить, спохватился Соловьев. Нагибин, снимите-ка сапоги. Ну уж нет, профессор, отказался я. Стриптиз оплачивается отдельно, а ногти на ногах у меня и правда не стрижены. Парень не ошибся. Собственно, ногти были не стрижены не у меня, а у Борчука Нагибина, в которого я попал. Я-то как раз за такими вещами всегда строго слежу. Просто подстричь их мне до сих пор было как-то некогда, сами понимаете. Не время было думать о красе ногтей и педикюре, знаете ли. Ну что же, замечательно, кивнул Соловьев. Итак, как все уже, наверное, догадались, клановая способность корень зрищенных – видеть недостатки. Члены этого удивительного рода способны видеть недостатки чего угодно – людей, конструкций, планов, теорий. За это корень зрищенные издревле считаются кланом парией, и остальные магократы стараются с ними не контактировать. Ибо кому приятно, когда твой собеседник видит, что у тебя проблемы с пищеварением, или что ты весь в долгах, как в шелках, или... По мне вдруг снова пробежала волна неприятной и невидимой магии. Корень зрищен скастовал на меня второе заклинание, не дожидаясь, когда Соловьев закончит болтать. Нет, этому парню точно палец в рот не клади. Корень зрищен явно был мудаком, причем дерзким и опасным. Его внешность Чухана была обманчивой. Нагибин снашал собственную сестру, заявил корень зрищен, перебив преподавателя, а еще он врет. Все время и постоянно. Аудитория ахнула. Соловьев растерянно смотрел то на меня, то на корень зрищена. КХМ. Значит, вы перешли от созерцания физических недостатков Нагибина к созерцанию его недостатков духовного рода, промямлил наконец препод. Он хреново созерцал, профессор, объяснил я, снашал я не сестру, а крепостную девку, которая нарядилась в платье моей сестры. И, насколько я понимаю, это полностью законно. А что касается вранья, ну а кто из нас не врет? Так что, по-моему, корень зрищен отработал на троечку. Нет-нет, он отлично отработал, заспорил Соловьев, я бы даже сказал, что корень зрищен сегодня показал лучший результат. Лучший после вас, Нагибин. Снова врешь, прошипел мне корень зрищен и, не дожидаясь разрешения профессора, взял себе еще 4 трикайна и вернулся на свое на место за партой. Ну и хорошо, если бы я простоял рядом с корень зрищенным еще минуту, я бы, наверное, не сдержался и дал ему в морду. Вот бывают же в жизни ситуации, когда тебя прям дико воротит от человека, с самого первого момента знакомства. У меня с корень зрищенным вышло именно это. Вам не следует сердиться на корень зрищена, Нагибин, примирительно произнес Соловьев, заметив, каким взглядом я провожаю парня. Видите ли, родовая способность корень зрищенных очень сильно бьет по психике. Корень зрищенных всегда видит во всем только плохое, одни недостатки. Мир видится им только в черных тонах. Поэтому среди членов этого клана много алкоголиков и самоубийц. Психические болезни среди них встречаются очень часто. Еще и постоянное одиночество, на которое обречены корень зрищены. Хватит, профессор, осадил Соловьева корень зрищен. Ох, простите, профессор развел руками, я не хотел вас обидеть, баронет. А рассказал я это чисто в качестве примера того, как родовая магия влияет на сам клан, во всех сферах жизни. Простите, еще раз, чтобы замять тему, Соловьев скорее вызвал Головину, стрёмную прыщавую заучку, у которой на клановом гербе был изображен свернутый канат. «Я съем слезевик», тут же сказала девушка, пройдя к преподавателю, а отказываться от слезевика или бояться его, очень глупо и ненаучно. «Зачем платить за евразийские трикайны, если можно есть африканские? Страх перед слезевиком – это глупейшее суеверие, стыдно таким быть». Закончив эту тираду, Головина вперилась суровым взглядом из-под очков в корень зрищена, к которому, видимо, ее назидательный рассказ о пользе слезевика и был обращен. Корень зрищен нахмурился и помрачнел еще больше. Даже пробормотал какое-то проклятие, но девушка уже отвернулась. «Золотые слова, Головина», — обрадовался Соловьев. «Да-да, я полностью согласен с вами. Хотя сам я слезевик, признаюсь, не ел. Видите ли, мой клан богат и близок к императору. Так что нам, Соловьевым, есть африканские трикайны не положено чисто из соображений престижа». Меня несколько позабавила последняя фраза преподавателя. Мда, все, как всегда. Тот, кто впаривает нечто другим, сам этого не делает. Прям, как в моем родном мире. Головина тем временем, подтверждая слова делом, съела слезевик, потом сожрала 2 африканских трикайна из кучи, вываленной на стол Соловьевым, а потом вперилась в меня взглядом. Я почуял, что во мне опять копаются, но на этот раз как-то иначе. Магия Головиной была гораздо более тонкой и осторожной, чем у корень зрищена. Во мне ворочалось нечто малопонятное, как будто ходили какие-то волны. Головина копалась пару минут, но так ничего и не накопала. «Нагибин, расслабьтесь», — попросила девушка. «Да я вроде и не напрягался», — честно признался я. «Нет, напрягался», — вознегодовала Головина. «Вы пытаетесь не думать о своей сестре». Аудитория заржала, Соловьев вяло улыбнулся. «Так о ней сложно не думать», — ответил я. «Моя сестрица весьма ничего, в отличие от вас, Головина». Аудитория заржала еще пуще прежнего, все, кроме вечно мрачного корень зрищена и самой Головиной. «Ну держись», — разозлилась девушка. Прошла еще минута игры в гляделки, но Головина так ничего и не осилила из меня извлечь. «Нет-нет», — решил вмешаться Соловьев, — «Головина, послушайте, способность вашего клана – телепатия. За это ваш клан и считают парями, как вам известно, ведь никто не хочет, чтобы прочитали его мысли, и в том числе этого не хочет Нагибин. Поэтому вы не должны злиться, Головина. Вам требуется концентрация, но без эмоций. Прогоните все чувства, не гневайтесь на Нагибина, отнеситесь к нему снисходительно, тогда вы сможете пребывать с ним на одной волне, а потом и проникнуть в его разум. Давайте, спокойно, сосредоточенно, у вас получится, я уверен. Происходящее нравилось мне все меньше, я уже даже пожалел, что вызвался поработать манекеном для испытаний. Мне было что скрывать, в общем-то, мои мозги почти полностью состояли из вещей, которые нужно скрывать. А вдруг Головина действительно туда залезет? Проблема была еще и в том, что к Головиной, в отличие от корень зрищина, я никакого отвращения не ощущал. Ее магия растекалась по моему телу мягко, как родная, и это было паршивым. Я понимал, что если Головина сможет взять эту магию под контроль, то с легкостью прочитает мои мысли, все сразу. Я попытался ни о чем особо не думать и вообще очистить голову от мыслей, как во время глубокой медитации, но это не помогло. Магия Головиной вдруг резко заметалась во мне, и я ощутил, как она копирует и передает девушке мои мысли, не только те, которые я думал сейчас, но и прошлые. Надежда была теперь только на то, что Головина не осилит декомпилировать этот поток мыслеобразов и информации, который она из меня извлекала. А еще можно, пожалуй, просто дать Головиной в рожу и прекратить все это одним махом. Конечно, это будет неудобно, но все лучше, чем быть разоблаченным в качестве лунного мага или попаданца. Но было уже поздно. Головина вкопалась в меня до самых глубин, и на дне моей души обнаружила: «Эй, куда лезет эта стерва?» Телепатически крикнул Головиной царь в моей голове: «Пошла вон отсюда! Это мои палаты, сука!» Магия Головиной рассеялась за мгновение, девушка в ужасе отшатнулась. «Что такое?» – забеспокоился Соловьев. «У Нагибина две души!» – в ужасе ахнула девушка. Соловьев понимающе улыбнулся, так люди улыбаются, когда говорят с сумасшедшими. «Баронесса, успокойтесь, людей с двумя душами не бывает, как вам хорошо известно, но я видела», — заспорила Головина, «в Нагибине есть кто-то еще, из другого мира, вы просто неверно интерпретируете то, что увидели», — примирительно произнес Соловьев, «другие миры и люди с двумя душами, это все сказки голландских алхимиков, моя дорогая». Для русской дворянки мага верить в подобную чушь, стыдно. Успокойтесь, прошу вас, попробуйте еще раз. А может не стоит, вмешался я. Да не могу я попробовать еще раз, закричала Головина. Я потратила весь пастелерис на это заклинание. А знаете почему, профессор? Потому что это заклинание засчиталось мне, как два. А как два оно засчиталось? Потому что у Нагибина два разума и две души. Что ты такое, Нагибин? Я вроде человек и магократ, как и вы, баронесса, попытался я успокоить разбушевавшуюся девушку, хотя так-то я довольно противоречивая личность. Возможно, поэтому вы и разглядели внутри меня две души. Нагибин, не пудрите мне мозги, рассвирепела Головина. Так у меня нет способности пудрить мозги, я пожал плечами. Мозги, это вообще-то по вашей части, Головина. Нагибин, ладно, все, махнул на нас рукой Соловьев. Прекратите, занятие окончено, все свободны, еще 7 минут вообще-то, заспорила Головина. Я отпускаю вас пораньше, сказал Соловьев, вот ваши 3 кайны, Головина, держите. Домашнее задание для всех одно, ешьте 3 кайны и кастуйте ваши заклинания, желательно не на представителей знатных кланов и не на преподавателей. Холопов для практики можете взять в правом крыле лицея, и не ешьте больше 2-3 кайнов в сутки, а то умрете. Все. Я с удивлением взглянул на профессора, а потом на напоминавшую ангела черноволосую девушку. Красавица с розой ветров на клановом гербе сидела за задней партой аудитории, ее Соловьев, единственную из всех, так и не вызвал. Забыл он про нее что ли? Нагибин, останьтесь, потребовал профессор, прервав мои размышления. Студенты покинули аудиторию, Прыгунов и корень зрищин вышли последними, бросая на меня мрачные взгляды. Не хватало еще, чтобы эти два мудака подружились. Впрочем, я сомневался, что корень зрищин может хоть с кем-нибудь подружиться. Остались только я и Соловьев, а еще неизвестная красавица. Девушка встала из-за парты и прошла к столу преподавателя. Глава 26. Эфиопский гамбит. Многие поколения магократов ищут перводрева, а масоны-консерваторы полагают его своей главной целью. Но поискам все нет конца. Спустя сотни лет мы находимся все там же, мы не приблизились к перводреву ни на шаг. Мы верим, что через перводрево к европейцам пришла магия, что Рюрик, наш первый маг, ел плоды перводрева, которые мы сегодня считаем первыми трикайнами, и так обрел магию. Еще мы верим, что нашедший перводрево сможет управлять самой магией, обретет силы поистине божественные. Но что мы собственно знаем о перводреве? Единственный источник информации о нем – средневековая сага о Рюрике. В ней сказано, что перводрево было обретено Рюриком на островах Горячего Жира, где покоились предки и боги Рюрика. Но где эти острова? Никто так и не смог их обнаружить, ни в океане, ни на дне морском. А если и смог обнаружить, то не смог узнать, потому что сегодня они зовутся иначе. И кем были предки Рюрика? А сам Рюрик, мы почитаем его создателем нашего государства российского, но мы до сих пор спорим о нем. Одни говорят, что Рюрик был скандинавом, другие, что славянином. Его загадочная фигура сокрыта от нас в потоках времени, как и перводрево, величайшая тайна, источник магии. Владимир Соловьев, русский философ, Liber Magistratiae, томы, 2 сентября, день похорон, Российская империя, Павловск, около 11 утра. Самолет пошел на посадку, Ледов выпил еще рюмку водки и закусил ложкой черной икры. Аэродром Павловска был весь заставлен самолетами гостей, прилетевших на похороны императора. Но попадалась и боевая авиация Мальтийского ордена, ее сразу можно было узнать по опознавательным знакам, белым мальтийским крестам. Глядя в иллюминатор, Ледов с удовлетворением отметил, что крестов много. Аэродром все еще был под полным контролем ордена. А это означало, что именно Ледов, как магистр Мальтийского ордена, будет решать, кого допустить на похороны государя, а кого нет. Самолет наконец сел. Прежде чем выйти из него, Ледов хотел еще выпить, но почему-то неожиданно для себя самого передумал. У трапа уже ждали два бронированных джипа. Медвединский сегодня был без медведя, а вот Псопчаков наоборот взял с собой свою лучшую борзую. На собаке по случаю похорон была надета траурная черная попона. Ледов спустился по трапу и мрачно осмотрел борзую, а потом и Медвединского, на котором была черная мантия, инкрустированная черными же алмазами. «Псина Володи выглядит лучше тебя, Димон», — заключил Ледов. «Ну что там?» «Кхе-кхе», — прокашлялся Псопчаков. «Порядок, Борис Николаевич. Городская полиция и казаки готовы. Они поддержат орден». «Да срал я на твою хилую рать», — отмахнулся Ледов. «Их девки из лейб-гвардии разметают за минуту, если дойдет до боя. Меня волнует твоя позиция. Ты сам-то готов?» Псопчаков кивнул. «А вот я не готов», — влез в разговор Медвединский. «Какого лешего мы будем действовать без согласия чудовища? Я всегда полагал, что для столь радикальных мер требуется согласие императора». «Чудовище титьки мнет», — мрачно ответил Ледов, — «и императором оно не станет, пока мы не протолкнем ему трон под задницу. Поэтому Павел Павлович должен быть арестован. Через час, когда он покинет наконец свой долбанный дворец, Мальтийский орден уже получил инструкции, мои ребята справятся. Так что нет причин для беспокойства, Димон». «Ну да», протянул Медвединский, «арестовать одного императора без санкций другого императора. Действительно, никаких причин волноваться. Покойный Павел Петрович слишком долго правил», поморщился Ледов, «поэтому мы успели забыть наши славные русские традиции. Например, традицию дворцовых переворотов. Но рано или поздно все возвращается на круги своя. Пришло время возрождения, господа. Что же касается санкций чудовища, у меня ее нет, все верно. Но я не могу ждать этой санкции до конца времен. Наше чудовище отличается исключительной нерешительностью, так что еще чуть-чуть, и оно вообще пролетит мимо трона. И мы вместе с ним. Так что придется действовать, как есть, Димон. А чудовище нам потом только спасибо скажет». «Кхе-кхе», — покашлял Псопчаков, — «а что с корень зрищенным? Я дал ордену приказ живым это говно не брать», — нехотя ответил Ледов. «А вот что делать с глаз алмазовыми, понятия не имею. Эти ублюдки прилетели во дворец еще пару часов назад, как бы не было сюрпризов. Думаю, это не имеет никакого значения», — осторожно сказал Псопчаков. «Когда Павел Павлович будет арестован, тогда уже будем обкашливать вопросы». «Да, но нам будет трудно обкашливать вопросы, если мы перебьем половину жаросветовых с глаз алмазовыми», — нахмурился Ледов. «А уж если погибнет кто-то из богатур Булановых, нас наше же чудовище отправит на виселицу. Так что я дал ордену указание не трогать ни в коем случае никого из этих трех кланов. Но трагических случайностей мы, конечно, полностью исключить не сможем. «А где чудовище-то?» – спросил Медвединский. «Будет через пару часов», – отмахнулся Ледов. «К тому времени все уже будет кончено». Трое магократов замолчали и двинулись пешком по взлетному полю. Их джипы медленно ехали следом. Возле Псопчакова величественно шла его борзая. Вскоре к магократам медленно подъехал длинный бронированный лимузин с фигурой золотого льва на капоте. Лимузин украшали флажки Эфиопской империи, подвязанные по случаю смерти Павла и траурными ленточками. «Борис, а ты уверен?» – забеспокоился Медвединский. «Естественно», – кивнул Ледов, – «так я буду в безопасности. Меня, конечно, попытаются сегодня убить, тут нет никаких сомнений. Но вот стрелять в меня, когда рядом император Эфиопии и княжна из императорского клана, никто не рискнет». Из лимузина поприветствовать Ледова вышли двое. Высокий бородатый негр в короне и уже немолодая женщина, одетая в траур, черноволосая и темноглазая, как и все богатур Булановы. «Добро пожаловать, ваше величество», — Ледов пожал негру руку, а потом склонился над рукой богатур Булановой. «Примите мои соболезнования, княжна». Покончив с приветствиями и соболезнованиями, магократы расселись по автомобилям. Ледов, император Эфиопии и княжна сели в лимузин, Псопчаков и Медвединский – в собственные бронированные джипы. К процессии тут же присоединились 6 кадиллаков мальтийского ордена с белыми крестами на дверях и пулеметами на крышах. Кавалькада элитных авто медленно и величаво покинула аэродром. С воздуха машины прикрывали два низко летевших орденских вертолета. Автомобили ехали по совершенно пустым улицам Павловска. В связи с беспрецедентными мерами безопасности, принятыми сегодня, город казался вымершим. На улицах не было ни одного гражданского, только полиция, казаки и агенты охранного отделения. А вон Павловский дворец. Ледов указал императору Эфиопии на огромное здание дворца, выстроенное в стиле классицизма и стоявшее на холме в парке. В дворцовой церкви в 9 вечера начнется отпевание, а до этого волхвы проведут друидический обряд в священной роще, в 6. Так что у нас еще полно времени, ваше величество, и я предлагаю не тратить его даром и уже наконец выпить. Поедем в ваши покои, вам выделили гостевой дворец на заречной стороне. Господи, Ледов, поморщилась княжна, 11 утра. Вы правы, ваше высочество, согласился Ледов, уже поздновато. Пить нужно было начинать раньше. Собственно, я уже и начал раньше, если честно. А вот у нашего эфиопского гостя такое лицо, как будто он сегодня еще ничего не пил. Кроме того, нам с Негусом нужно многое обсудить. Вы про османов, уточнил император Эфиопии. Император свободно говорил по-русски, потому что русский язык был языком международного общения магократов. Он сменил в этом качестве латынь еще 300 лет назад, во времена Петра и богатур Буланова. «Я про поставки африканской древесины, ваше величество», — ответил Ледов, точнее, про вывозные пошлины. «Ну и немножко про османов, да». Лимузин вдруг стал замедлять ход, а потом и совсем остановился. «Это еще что?» — забеспокоился Ледов. «Секунду, ваше величество». Ледов открыл окно и высунулся. Лимузин застрял на мосту через реку Славянку, вместе с охраной и джипами Медвединского и Псопчакова. Прямо на шоссе впереди стояли в ряд 7 девушек, в униформе из облегающей черной кожи и с эмблемами императорского клана на нарукавных повязках цвета золота. «Лейб-гвардия, ваше высочество», — доложил шофер то, что Ледов видел, и так перекрыли дорогу. Сзади вдруг послышался оглушительный рев моторов. Обернувшись, Ледов увидел, что мост позади процессии заблокирован 4 БТР с эмблемами императорской его величества ЧВК. «Твою мать, вперед!» — приказал Ледов. «Давите этих бледей, никто не смеет задерживать кортеж императора Эфиопии». «Вообще да», — согласился негр, «только вот есть одна проблема, я не император Эфиопии, у Негуса есть борода, если вы забыли, а у меня нет». На глазах у удивленного Ледова негр оторвал себе приклеенную бороду. «Государственная измена карается смертью», — сказала княжна, «а вы совершили ее, посадив на трон чудовище, Борис Николаевич. Сдавайтесь и молите Павла Павловича о пощаде. Сейчас посмотрим, кто кого будет молить о пощаде, ублюдки», — выругался Ледов, выхватывая смартфон. «Орден, атакуйте. Всех убить». Княжна стремительно подняла руку. Салон лимузина за мгновение заполнила золотая аура царской магии богатур Булановых, в которой потонули все цвета и звуки. Двойник эфиопского императора выхватил длинный кривой нож и занес его, чтобы воткнуть Ледову в сердце. Из окошка в стенке лимузина, разделявший салон и водителя, Высунулся пистолет. Ствол был направлен Ледову в голову. Ледов среагировал мгновенно. Собрав все свои токи и плоды в единый мощный порыв, он атаковал. Золотая аура богатур Булановых заметалась, изгоняемая белой холодной магией Ледова. Борис Николаевич ударил кулаком. Стенка, отделявшая шофера от пассажиров, разлетелась вдребезги. Водителя и двух телохранителей эфиопского царя, который оказался совсем не царем, разорвало на куски. Бронированную лобовуху лимузина выбило, фигура льва сорвалась с капота и полетела в речку под мостом. Заносившему нож негру Ледов оторвал голову, одним коротким движением. «А голова у тебя настоящая, сука!» – заорал Ледов. Голова оказалась настоящей, она упала на пол салона, рядом с фальшивой бородой негра. Из шеи псевдоимператора бил фонтан крови. Княжна, уже вся перепачканная кровью негра, стремительно откинулась на сиденье, придержала подол длинного траурного платья и ударила Ледова ногой. В воздухе метнулась вспышка золотой магии. Ледова сорвало с места, он выбил собой дверцу лимузина и вместе с ней вылетел на асфальт. Борису Николаевичу повезло, пролети он еще пару метров, то упал бы с моста, прямо в реку. Вокруг уже кипел жаркий бой. Один из вертолетов ордена пылал прямо в воздухе, второй уже падал в Славянку, рассыпавшись на куски. Медвединский попытался выскочить из своего бронированного джипа и бежать, но его разорвали на куски выстрелом из гранатомета, вместе с автомобилем и траурным плащом, стоившим пару миллионов рублей. «Прощай, Димон!» Императорское его величество ЧВК штурмовало мост с обеих сторон. Семеро девушек из лейб-гвардии пошли в наступление, орденский джип попытался прорваться вперед и раздавить их, но одна из девушек просто отшвырнула его в реку, и автомобиль пошел ко дну. Еще два джипа из охраны Ледова взорвались, расстрелянные артиллерией, которая шмаляла откуда-то со стороны парка. «У, сука!» Ледов погрозил кулаком императорскому дворцу на холме. Княжна тем временем выскочила из лимузина и бросилась на Ледова. На миг все снова потонуло в золотой ауре, но Ледов прогнал наваждение, схватил княжну за ногу, которой та пыталась пробить мавашигири, и отшвырнул прочь. Борис Николаевич схватил то, что осталось от лимузина, и припечатал остовом автомобиля упавшую на асфальт княжну. Пущенная кем-то пуля оторвала Ледову кусок уха. «Я еще вернусь, падлы!» — крикнул Ледов и, разбежавшись, бросился с моста в Славянку. Ухнув в черные уже не по-летнему холодные воды, Ледов тут же добавил себе еще 10 градусов температуры тела, а потом ушел на глубину. Он стремительно плыл у самого илистого дна, пытаясь не потерять направление. Когда воздух уже почти закончился, Ледов наконец рассмотрел впереди берег. Оттолкнувшись от дна, Борис Николаевич начал всплывать. Он схватился за камыш и не без труда вытащил свою огромную тушу на берег. Этот берег Славянки весь зарос кустарником, официально это уже была часть императорского заповедника, предназначенного для охоты священных обрядов правящей династии. Ледов выбрался на берег и тут же, за мгновение, высушил себя, в очередной раз резко подняв температуру тела. Но Ледов был здесь не один, из-за кустов уже появился Псопчаков вместе со своей борзой. «Володя, тоже сбежал? Кхе-кхе!» «Не совсем», — ответил Псопчаков. Кусты зашевелились, как будто вдруг налетел сильный ветер. Ледов понял, что попал в засаду. На берег высыпало полсотни бойцов его величества императорской ЧВК с автоматами. Потом, не спеша, появился высокий мужчина, с роскошными усами и в черном мундире, усыпанном орденами. Ледов узнал Владислава Богатур-Буланова, конунга клана и командующего императорской ЧВК. «Доброе утро, ваше высочество», — поклонился Ледов. «Вижу, вы решили похоронить государя с размахом, а меня, судя по всему, положить в гроб вместе с ним. Знаете, как у викингов в прежние времена, когда в погребальную ладью клали вместе с умершим хозяином всех его девок и холопов. В общем-то это логично. Я всегда верно служил покойному Павлу Петровичу, так что достоин сопровождать его в загробном мире». Ледов бросил взгляд назад и убедился, что на мосту все еще идет бой. Сам мост был объят пламенем, в небо валили клубы черного дыма, в воздухе над мостом метались вспышки магии. На подмогу летели еще несколько штурмовых вертолетов ордена. «Отправляться в загробный мир не обязательно, Борис Николаевич», — рассмеялся Богатур Буланов. «Все, что вам нужно, это покаяться перед государем и засвидетельствовать его законным наследником. Павел Павлович умеет прощать. Псопчакова он, например, простил». «Кхе-кхе», — подтвердил Псопчаков. Ледов презрительно взглянул на Псопчакова, а потом сказал Богатур Буланову: Все было бы так, ваше высочество, если бы не одно «но». Павла Павловича больше нет, а тот, кто вернулся с охоты, не Павел Павлович. Это другой человек, самозванец, двойник. Он такой же наследник, как тот негр, которого вы сунули со мной в лимузин, эфиопский император. Так что изменники здесь только вы, господа, а законный наследник престола – чудовище. Да бросьте кхе-кхе, прокашлял Псопчаков, ни магократия, ни народ чудовище никогда не примут. У нас по сути нет выбора. Всегда есть выбор, перебил Ледов, и ты свой выбор сделал, Володя. Сейчас ты умрешь, за твое предательство я убью тебя, клянусь. Кхе-кхе, усомнился Псопчаков, обведя рукой полсотни бойцов ЧВК с автоматами, и как ты интересно это сделаешь, за душу, мрачно объяснил Ледов, голыми руками. Псопчаков то ли кхикнул, то ли рассмеялся. Богатур Буланов тем временем все еще пытался решить вопрос миром. Борис Николаевич, ну зачем нам драться, скажите. Все, чего хочет от вас государь, это покаяние и роспуска Мальтийского ордена, а разговоры о якобы имевшей место подмене государя, это же всего лишь слухи, байки. Если хотите, я могу лично засвидетельствовать и поклясться, что Павел Павлович, мой троюродный брат и наследник престола. Если ты поклянешься в таком, то тут будет два варианта, хмыкнул Ледов, или ты идиот, который не видит очевидного, или лжец. Ты мне лучше скажи, Буланов, где мама наследника, куда вы дели дриаду? Вот ее словам я бы поверил. Если Павел Павлович, на самом деле тот, за кого себя выдает, зачем вы тогда убили дриаду? Это ну и никто не убивал, вознегодовал богатур Буланов, мы не знаем, где она, мы сами ее ищем и. Но Ледову уже надоела болтовня, он швырнул заклинание, и десяток бойцов ЧВК обратились в ледяные статуи. Остальные открыли ураганный огонь, но над полем боя уже завертелась созданная Ледовым метель, как будто за секунду наступила зима. Еще пару десятков бойцов Ледов сжег одним взглядом, обратив их в пепел, вместе с автоматами. Клан Ледовых у многих ассоциировался с холодом, но эти многие просто забывали, что Ледовы способны управлять температурой, а у холода есть и обратная сторона. Борис Николаевич бросился вперед, намереваясь убить Псопчакова, но борзая князя псина метнулась Ледову под ноги, Ледов оступился и его шатнуло. Богатур Буланов тем временем воздел руки, его императорская золотая аура резко вспыхнула и подавила метель Ледова, обратив ее в льдинки, осыпавшиеся оземь. Еще не убитые Ледовым бойцы продолжали стрелять, одна пуля попала Ледову в руку, несколько вошли в корпус и живот, одна раздробила колено. Но Борис Николаевич был полон ярости и магии. Порывом воли, усиленным предчувствием скорой смерти, он сварил оставшихся стрелков заживо, прямо в их черных мундирах, как картошку. Глаза у бойцов полопались, берег огласился дикими криками, с последних наемников из ЧВК сошла кожа. Обнаженные до вареного мяса стрелки повалились на землю. Богатур Буланов не пострадал, защищенный золотой аурой, а Псопчаков попытался остановить Ледова потоком собственной бледно-розовой магии, но Ледов проломил этот поток, и жар его заклинания обжег князя псину. В теле у Ледова застряла пуль 30, одна из них была в сердце, ее Ледов ощущал острее всего. Ледов зарычал и бросился на Псопчакова, ломая противнику ребра и душа его. Борзая Псопчакова попыталась помочь хозяину, но Ледов убил ее одним ударом ноги. Псопчаков осыпал Ледова градом сверхбыстрых ударов, но противостоять его мощи не мог. Ледов руками разорвал Псопчакову горло. «Теперь не похикаешь, гнида!» — орал Ледов, чувствуя, что ему самому осталось недолго. Богатур Буланов тем временем подскочил к сражавшимся, выхватил из ножен саблю и одним точным ударом снес Ледову голову. Голова великого князя взлетела в воздух, пролетела несколько метров и ухнула в черные воды реки. Но было уже слишком поздно, одна из огромных ручищ Ледова успела добраться сквозь разорванное горло и разбитые кости черепа до мозга Псопчакова и раздавить его в труху. Глаза у мертвого Псопчакова были выпучены, они почти вылезли из орбит. Командующий императорской ЧВК взглянул на мост, битва там уже заканчивалась. Девушки из лейб-гвардии добивали последних рыцарей Мальтийского ордена. Богату Буланов перевернул ногой тело Псопчакова на спину, чтобы дохлый тайный советник не пырился на него своим жутким взглядом, отбросил в сторону безголовый труп Ледова, а потом достал смартфон и быстро набрал сообщение. С триумвиратом покончено. Какие будут указания по чудовищу и малому? Ответ пришел почти сразу же. Не ваша забота. Ими займутся. приведите мозг в порядок. Сегодня похороны государя, если вы забыли. Богатур Буланов поднял глаза от смартфона и посмотрел вдаль, где за мостом возвышался императорский дворец на холме. Командующему ЧВК показалось, что оттуда, из дворца, на него тоже внимательно смотрит в ответ. Глава 27. Император Всероссийский. До меня дошли тревожные слухи, что многие современные читатели книг не подписываются, не ставят лайки, даже не кидают автору награды. В связи с этим хочу напомнить, что такая позиция читателя может иметь самые печальные последствия для автора. Ведь если автор недополучает лайков, он впадает в депрессию, прода начинает выходить реже, а в некоторых случаях и совсем перестает публиковаться. В случае, если читатель не подписывается, все еще опаснее, от недостатка подписчиков автора может вообще хватить Кондратий. Мне достоверно известно, что такие случаи имели место. Но самое страшное, это когда автор не получает наград. В таком случае автору одна дорога, к депрессии, алкоголизму и мучительной гибели в конце. Поэтому всем читателям я бы настоятельно посоветовал ставить лайк, подписываться и дарить награды. Ведь, если у автора достаточно лайков, подписок и наград, то автор будет толст, доволен и весел, а его проды всегда будут большими, качественными и регулярными. Поэтому проверьте прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. Подписались ли вы, лайкнули ли книжку, подарили ли автору награду, и если подарили, то почему только одну? Его сиятельство граф Сакуров Ихтин, имперский литературовед, из книги «Магия лайков и наград». В аудитории теперь остались только я, профессор Соловьев и девушка с розой ветров на клановом гербе. Красавица не слишком уверенно прошла к преподавательскому столу. Походка у девушки была модельной, спину она держала удивительно прямо, в ее черных кудрявых волосах играло солнце. Неизвестная красавица, напоминавшая ангела, была среднего роста и стройной, с небольшой грудью. Юбка на ней была, не в пример большинству других студенток, свободная и длинной, до колена. На ногах у девушки были изящные черные туфельки на невысоком каблуке. Несмотря на явную принадлежность к благородному клану, вела себя девушка как-то слишком стесненно и неуверенно. Графиня Дюнор, поклонился девушке Соловьев. Это уже было что-то интересное. До этого Соловьев никому из студентов нашей группы не кланялся, все больше назвал нас париями и рассказывал, как все ненавидят таких, как мы. Я довольно нагло разглядывал девушку, она тем временем потупила свои черные глазки. Экая милота. Да-да, графиня принадлежит к благородному и древнему французскому роду магократов, объяснил мне Соловьев, подтвердив мою догадку, но у ее клана в последнее время возникли некоторые проблемы КХМ политического характера. Поэтому она и обучается не во Франции, а в лицее, в вашей группе. И я бы хотел, чтобы ее здесь не обижали, Нагибин. Я б тоже этого хотел, пожал я плечами, так что, конечно, чем смогу, помогу. Не в ущерб моему собственному обучению, конечно. Девушка бросила быстрый взгляд черных глаз, сначала на меня, потом на Соловьева. Я и сама могу постоять за себя, профессор, заверила Соловьева красавица. Голосок у нее был детским и звонким, говорила она без акцента, хоть и была француженкой. О, я в этом уверен. Торопливо согласился с графиней Соловьев, а теперь перейдем к делу. Дюнор было потянулась к слезевику, но профессор решительным движением остановил ее, а потом и вообще завернул слезевик в фольгу и спрятал в стол. Боюсь, что вам я слезевик дать не могу, ваше сиятельство, в очередной раз поклонился Соловьев, по вашему поводу у меня особые и строгие инструкции, сами понимаете. Да, но я хотела бы съесть его, смущенно улыбнулась девушка. «Чем я хуже остальных? Ничего не могу поделать», – поспешно объяснился Соловьев, а потом вывалил на стол целую гору трикоинов. Не африканских бюджетных, а элитных евразийских, каждый из которых стоил несколько тысяч рублей. Судя по всему, клан Дюнор не бедствовал, несмотря на политические проблемы во Франции. «Не спешите», – посоветовал Соловьев, – «выбирайте то, к чему у вас лежит душа». Дюнор выбрала его и ель, а потом сживала трикоины, деликатно прикрыв рукой свои довольно соблазнительные пухлые губки. «Нам повезло, что Нагибин согласился поработать манекеном», — удовлетворенно сообщил Соловьев. «Дело в том, что для демонстрации заклинаний графини нам требуется не просто человек, а магократ. А еще эти заклинания нужно демонстрировать тайно», — уточнил я. «Почему вы отпустили остальных студентов, профессор?» «Потому что я полагаю, что графине не нужно лишнее внимание к ее способностям, уклончиво ответил Соловьев. «Ну, ваше сиятельство, вы готовы?» Девушка кивнула, как и всегда, не слишком уверенно. «Я же попытался собраться. Какими бы ни были способности Дюнор, они явно представляли интерес, так что мне нужно было впитать их, любой ценой. Давайте», — ободрил девушку Соловьев, — «кастуйте на Нагибина. А вы, Нагибин, расслабьтесь. Магия графини не нанесет вам вреда. По крайней мере, физического». Вокруг головы красавицы заметались золотые сполохи, они становились все гуще и ярче, пока девушка вся не погрузилась в золотой свет. «Это уже что-то новое. Такой насыщенной золотой ауры я раньше ни у одного мага в этом мире не видел». Но в следующую секунду мне уже стало не до размышлений, объятая золотом магии девушка шагнула ко мне и коснулась моего плеча. На миг все потонуло в ослепительно яркой вспышке, а потом волшебный свет стал глуше, но возрос в объеме. Вся аудитория теперь казалась как будто затянутой золотым туманом. Еще я услышал звон, странный, мелодичный и неотмерный. Магия девушки была столь мощной, что моя собственная аура даже не пыталась сопротивляться. «Ну и чего вы ждете?» — раздался в золотом тумане голос Соловьева. «Приказывайте, графиня». Тихо ответила девушка. «Нагибин, возьмите со стола трикоин». Я и сам не понял, как это произошло, но у меня в руке вдруг и правда оказался вишневый трикоин. Хотя брать его я не собирался, у меня даже мысли такой не было. А во, мощь этой француженки и правда удивляла. Но Соловьев неожиданно вознегодовал. «Нет, ваше сиятельство, нет, плохо. Взять трикоин, да вы верно шутите. Нет, не годится. Вы должны приказать Нагибину сделать нечто, чего он делать не хочет. Вы должны заставить его, подавить его волю. А взять трикоин он и сам не против, так что это не подойдет». «Приказать?» — растерялась девушка, ее золотая аура чуть ослабла. Воспользовавшись этим, я решил дополнить совет Соловьева. «Пусть прикажет мне поцеловать ее, профессор». «Ну уж нет», — осадил меня Соловьев, — «это тем более не подойдет. Ваше сиятельство, поставьте Нагибина на колени». «Вот что, на колени?» — растерялась девушка. «Ладно, я попробую». «Не пробуйте, делайте», — потребовал Соловьев. «А вы, Нагибин, сопротивляйтесь». «Сопротивление — мое второе имя», — кивнул я. Красавица еще раз коснулась моего плеча, аудитория снова утонула в ослепительно ярком звенящем золоте. «Нагибин, на колени», — потребовала графиня. Я и правда сопротивлялся, по крайней мере, я старался. Вот только не было никакой борьбы, во время которой можно сопротивляться. Я просто вдруг понял, что стою перед графиней на коленях. Ой, девушка сама испугалась своей мощи. Золотой туман рассеялся, звон в моих ушах затих. Я поднялся на ноги. «Ваша магия столь же сногсшибательна, сколь и ваша красота, графиня», — сделал я девушке комплимент, надеясь, что ее сила впиталась в меня, и я теперь тоже смогу ставить людей на колени золотым туманом. «Да, хорошо», — подтвердил Соловьев. «Покажете еще что-нибудь, ваша светлость?» «Нет, я, у меня постцеллериз закончился», — призналась графиня. Девушка выглядела смущенной, но довольной. «Жаль», — констатировал Соловьев, — «но вы продемонстрировали исключительное мастерство, ваша светлость, особенно учитывая, насколько трудно управлять таким сильным даром, как ваш». «Ладно, вот ваши 4 трикоина, держите, графиня. А теперь я советую вам пойти отдохнуть. У вас же следующее занятие по французскому, если я не ошибаюсь. Вы, как француженка, можете не посещать его, ваша светлость. А вот вам, Нагибин, стоит поторопиться. Вы уже опаздываете, а мадам Мартен этого не любит». «Спасибо за отличнейший урок, профессор», — поблагодарил я Соловьева. «Урок и правда вышел отличным. Я впитал, как я надеялся, целых 3 заклинания, а то и все 4, если считать магию корень зрищина за 2 разных. Теперь осталось только найти того, на ком можно попрактиковаться. Желательно магократа. Проверять заклинания на холопах — это как-то неспортивно, как по мне». Когда мы покидали аудиторию, я галантно пропустил графиню вперед, а уже в коридоре окликнул девушку. «Ваша светлость, а что изображено на вашем клановом гербе, если не секрет?» Дюнор обернулась и несколько настороженно ответила. «Роза ветров, баронет. Мои предки были мореплавателями, а не царями». «Не», — уточнил я, — «точно ничего не путаете?» «Бросьте, ваша светлость, вы такая же француженка, как я, Экимас. И я правда не понимаю, что вы забыли в нашей группе студентов, состоящая из иностранцев и отбросов. «Не понимаю, о чем вы, Нагибин», — с вызовом ответила красавица, «и кроме того, с чего вы взяли, что я сама не отброс? Ну, среди отбросов довольно редко попадается золото, вроде вас, графиня», — пояснил я. «Ну да ладно, я понимаю, что не стоит вскрывать эту тему, так что можете не беспокоиться, я не собираюсь разоблачать ваше инкогнито. Просто не нужно считать меня за идиота, окей?» Графиня неуверенно кивнула. «Хорошо, Нагибин, как скажете. Но вы, видимо, превратно поняли слова Соловьева. Меня не нужно опекать. Совсем-совсем не нужно. Я и сама могу за себя постоять. О, я в этом уверен», — согласился я. «Просто хочу сказать, что если будут проблемы, то вы всегда сможете на меня положиться, ваша светлость. Точнее говоря, ваше высочество». Также обращаются к членам императорской фамилии. «Ох, Нагибин, смотрите, как бы у вас самого не было проблем», — ответила графиня, пытаясь говорить сурово, но против своей воли улыбнулась. Потом девушка резко развернулась и, взмахнув черными кудрявыми волосами, пошла прочь. Ее каблучки застучали по паркету коридора. «Еще увидимся», — крикнул я ей вслед и бросился искать аудиторию, где проходило занятие по французскому. Не то чтобы меня сильно интересовал французский, но опаздывать в первый день и правда было негоже. Когда я нашел нужный класс, урок уже начался, в сборе была вся группа, кроме освобожденной от французского Дюнор. Этот урок вела мадам Мартен. Вот Мартен, в отличие от графини, точно была настоящей француженкой. Преподша оказалась худой и сварливой барышней, неопределенного возраста и в очках. «Ассиес воус, мансиеур Нагибин», — недовольно буркнула Мартен, когда я ворвался в аудиторию. На стене здесь висел портрет Наполеона Бонапарта. Французский император ничем не отличался от Наполеона из моего родного мира. Я сел рядом с Акалу, который уже качал себе на смартфон какое-то приложение, которое, по мысли мадам Мартен, будет помогать нам быстрее осваивать франнаис. Сама преподша затараторила что-то на французском. Судя по всему, базовые знания этого языка здесь у всех, кроме меня, уже были. Я, конечно, по долгу своей профессии в прошлой жизни, тоже немного говорил по-французски, но моих познаний хватало только на то, чтобы закупить танки или допросить военнопленного. Я было полез за смартфоном, чтобы дерзко включить переводчик, но в этот момент дверь аудитории вдруг без всякого стука распахнулась. Мадам Мартен недовольно взглянула на посмевшего прервать ее урок, но тут же обомлела и захлопала глазами. В аудиторию вошла девушка, в военной форме и с незнакомой мне штурмовой винтовкой в руках. У девушки была длинная светлая коса, на шевроне ее черной формы, расшитой серебром, помещался белый мальтийский крест. «Это еще что, нас захватили террористы, или че?» Мадам Мартен встала со стула, явно ничего не понимая. Аудитория замерла, я на всякий случай приготовился действовать. Девушка с винтовкой быстро осмотрела аудиторию, после чего скомандовала. «Китайцы, вы мне не нравитесь, выйдите, пожалуйста». Двое братьев-китайцев, как и всегда расположившихся подальше от преподавателя, одновременно ухмыльнулись, но с места не встали. До меня наконец дошло, что раз эта девушка с мальтийским крестом носит огнестрел, значит, она не маг, так что особой опасности не представляет, и никаких прав командовать тут у нее нет. «Эй, а что собственно происходит?» — спросил я. «Это захват заложников?» Девушка хотела что-то ответить, но в этот момент из коридора раздался странный голос. «Не нужно. Пусть останутся. Пусть все останутся». От звуков этого голоса у меня почему-то побежали мурашки по коже. Конец.